Специально для проекта «СВИД» читает актер Костя Суханов. Сергей Кулагин. Город без названия. По статистике, за последние 100 лет только 26 дней не было войн на Земле. Отправляясь в рейд, я часто размышляю о жизни. История человечества – это история войны. К сожалению, человеческую природу не изменить. Рано или поздно апокалипсис должен был произойти, и он случился, хотя и без применения термоядерного оружия. Все началось с того, что над одним из городов-миллионников военные распылили какую-то гадость, которая быстро распространилась по всему миру. Началась пандемия, выкосившая 90% населения планеты. В панике люди покидали города, решив, что мир вот-вот рухнет, а не умрут. Но постепенно вирус отступил. А потом... Потом появились инопланетяне и захватили обезлюдевшие города. Противостоять им было практически некому. Это все, что мне известно, и никто не может дать более точной информации. Такова реальность. Мы направляемся в город, уже не принадлежащий людям. Точнее, на его окраину. Вглубь соваться опасно. Когда-то у города было название. Он являлся административным центром области, расположенным на слиянии двух рек, крупным научным, культурным и промышленным центром огромного региона. Сейчас просто мертвый город. Парадокс в том, что в нем наше спасение и наша погибель. Примерно месяц назад жители соседнего поселения отправились в центр города, но никто из них не вернулся. Наша вылазка куда скромнее – прогуляться до гипермаркета «Лента», где до сих пор можно найти что-нибудь полезное. Но там с каждым разом встречается все больше зубастых инопланетян. Нападая, они вонзают верхнюю челюсть в тело жертвы. С помощью нижней челюсти отрывают куски мяса, иногда вместе с костями, и проглатывают, не разжевывая. Их тела похожи на наши, а еще они очень хитрые. Помню, как в первый раз в ленту с товарищем сунулись. Меж рядов темень, хоть глаз выколи. Вдруг слышим детский крик. «Помогите! Помогите!» Набросились на помощь, ребенок все же. У последнего ряда свернули налево. У стены стояла девчушка в рваном платьице. Рыдала, ладошками лицо закрывала. Мы к ней. Она, понятно, ручки убрала, головку подняла и... Улыбается, мордой зубастая, от уха до уха. В общем, выстрел из карабина разнес голову твари, забрызгав нас кровью. Несколько ночей спал плохо, ворочался и даже плакал. Хоть это и инопланетная тварь, но все же дитё чьё-то. Потом, когда товарища загрызли, мне чудом удалось спастись, переживания как-то сами собой исчезли. Либо мы зубатых, либо они нас. Едем втроем. Гиря, Бако и я. За рулем Бако Меликян. Армянин — это его настоящее имя и фамилия. В салоне Гиря, Юрий Тряпкин. Парень с пудовыми кулаками, и все, кто пытался шутить над его фамилией, потом горько жалели об этом. Ну и я, Михаил Котов, кличка Кот. Наша база находится в 100 километрах от города. Там есть электричество, колодец с чистой питьевой водой и огород, окруженный колючей проволокой. За хозяйством следят сестра Меликяна и Игорь Петрович, бывший завхоз военной части, где наша троица долг родине отдавала. Оружие и патроны оттуда же, а медикаменты, бензин, одежду, семена, аккумуляторы и запчасти для транспорта добываем на окраине мертвого города. Труднее всего найти медикаменты. Другие группы выгребают все без остатка. Эх, я вздыхаю. Через пару месяцев все же придется отправиться вглубь города. На окраине практически все обследовано. Из размышлений выводит голос Бако. «Арни, подъезжаем!» Достаю по очереди. Сначала надежный АК-12 с глушителем, затем 9-миллиметровый самозарядный удав. Юрка протягивает армейский нож. «А, возьми, он легкий, хорошо сбалансированный, рукоять удобная». «Беру, так как свой в последнем рейде оставил в глазнице разъяренной дамы, пытавшейся откусить мне ногу». Разгрузка гири забита магазинами. На левом плече висит АКСУ-74, а на правом бедре кобура с модернизированным пистолетом Макарова. На поясе охотничьи ножи. В общем, он, как и я, заряжен по полной. Пустые рюкзаки — дело наживное. «Бако, не спеши. Прошу, надевая шлем со стеклопластиковым забралом. У вас патриот медленно подъезжает к запасному выходу и останавливается. Двигатель издает тихий рычащий звук и нарушает тишину. Меликян остается в машине, мы выскакиваем наружу. Юрка на страже. Я осматриваю замок. Внешних повреждений нет. Открываю дверь. Никого. Захожу внутрь и прислушиваюсь». «А чего там?» Звучит в наушнике голос Гири. «Чисто, входи, только тихо». Ближайшее помещение — пост охраны. Стул, стол, разбитый монитор, мусор. Ничего нужного. В соседних комнатах тоже голяк. Прямо по коридору находится вход в торговый зал. Подхожу, прислушиваюсь. До меня доносятся звуки шагов. Интересно, там одна тварь или две? Черт! Поднимаю руку с тремя растопыренными пальцами. Напарник ухмыляется. Он всегда готов к драке. А я сомневаюсь. Если хоть один зубатый зарычит, через несколько минут здесь будет не меньше десятка инопланетян, а то и больше. Тихо спрашиваю. «Уходим?» «Еще чего?» — отмахивается Гиря. «Открывай, мочить сук буду!» «Это верно. Не зря же ехали в такую даль. Проверяю оружие и начинаю медленно открывать дверь. В прошлый раз, уходя, я ее смазал, чтоб скрип не привлек внимания еще какой-нибудь зубатой дамы. Два выстрела, две мертвые твари. Отличное начало. Однако тут Юрка кинулся вперед. Он невероятно сильный, а в момент ярости даже мы с Бако опасаемся находиться рядом с ним. Мясник чертов. Мне остается лишь прикрывать его от возможных атак. Гиря схватил третьего инопланетянина за шиворот и силой швырнул в стену. Тот попытался подняться, но Юрка правым ботинком с размаху впечатал зубастую голову в пол. Хрустнули кости черепа. Охваченный яростью напарник прыгнул на голову твари, снова раздался хруст. И на полу появился лужа из мозгов и крови. Затем Тряпкин рухнул на колени и заплакал. Выждав несколько минут, спрашиваю: «Юр, ты в норме?» Тряпкин, вставая, кивнул. «Что здесь скажешь? За неделю до нашей встречи его жену и дочь загрызли. Мы уже почти полгода вместе, но он до сих пор не может прийти в себя после трагедии. Я его понимаю. Каждый из нас потерял кого-то близкого. Мы немного постояли, а затем приступили к работе. Юра осторожно продвигается вперед, я крадусь за ним, внимательно осматривая стеллажи. «Стоп, — говорю, сбрасывая рюкзак. Здесь консервы. Забираем. Наполняю свой рюкзак, потом его. С добычей возвращаемся к внедорожнику, вытряхиваем содержимое и снова идем в торговый зал. Набрали батареек, одежды и решили возвращаться. В мертвом городе много полезного, но здесь опасно находиться слишком долго. Когда вышли, увидели удаляющийся УАЗик. Кинулись за ним, но остановились, когда внедорожник свернул за угол. «Кот, что происходит?» «Ну, либо Бако покататься решил, либо у нас тачку отжали вместе с водителем». «И что делать?» — не унимался Юрка. «Догонять, я твердо заявляю. Или ты собрался пешком на базу возвращаться?» «Кот, ты чё, ослеп? УАЗик в сторону центра поехал!» — воскликнул Гиря. «И что, если Меликен жив, а если нет?» Снимаю рюкзак, прячу в мусорный бак, стоящий у стены. Даже на время жаль расставаться с добычей, но иначе машину не догнать. «Внедорожник перекрестку свернул, там полно сгоревших и покореженных авто», — говорю, игнорируя вопрос. «В общем, догоним, пока он их объезжать будет». Гиря, чертыхаясь, избавляется от рюкзака, и мы со всех ног бросаемся в погоню. Сворачиваем за угол, видим заглохший патриот с распахнутыми дверьми. Чуть дальше, у входа в небольшое уличное кафе, столпилось несколько зубатых. Не раздумывая, кричу: «Огонь!» Торя моему автомату застрекотал Аксу. Когда уложили всех зубатых, Юрк спросил: «Думаешь, Бако внутри?» «Либо он, либо его похитили», — отвечаю, меняя магазин. Мы почти добежали, когда раздался взрыв. Я очнулся на асфальте, в ушах звон. Справа стонет Гиря, а вокруг валяются окровавленные части тел инопланетян. С большим трудом поднявшись, я, пошатываясь, шагнул к двери, схватился за ручку, дернул. Заперто. Достал удав, несколько раз пальнул по петлям и едва успел отскочить в сторону, когда створка с грохотом упала, подняв облако пыли. Проход оказался забаррикадирован мебелью. Я с трудом протиснулся внутрь, отодвигая стулья, и осмотрелся. Стон, похожий на мольбу о помощи, заставил сжать кулаки. Затем, по-видимому, я потерял сознание. Придя в себя и поморщившись, поднес руку к затылку. Оказалось, что лежу на полу и смотрю на свои пальцы, испачканные кровью. Закрыв глаза, глубоко вздохнул. Слава богу, память не отшибла. Помню, кто я и где нахожусь. Пора вставать. Первая попытка подняться оказалась неудачной, но, медленно опираясь на стену, я все же смог встать. Вокруг никого. На полу осколки битого стекла и то, что осталось от моего шлема. На затылочной части глубокая вмятина. Получается, шлем спас мне жизнь. Черт, второго такого уже не достать. А где ж Гиря? Внезапно меня охватила паника, по спине пробежал холодок, и я чуть не потерял равновесие. Неужели бросил? Но нет, вот же на тумбочке удав. Второго такого нет ни у кого, а рядом мой автомат с зарубками на прикладе. Даже если бы я... Ай, у нас договор не оставлять оружие. Вздыхаю с облегчением. Но где ж тогда Юрка? Еще раз осмотрев комнату, убеждаюсь, что здесь нет ничего полезного. Подойдя к зарешечному окну, осторожно выглядываю наружу, спрятавшись за жалюзи. УАЗ стоит на том же месте, а рядом с ним Гиря и Бако. Вернее, то, что от них осталось. В тот момент я еще не осознавал, что остался один на окраине мертвого города, без друзей, транспорта и связи, и не испытывал страха, лишь глубокую боль от утраты. Достав сигарету, закурил. После некоторых размышлений понял, что сегодня уже не смогу вернуться в лагерь. Петровичу некого отправить на поиски. Вторая группа вернется только вечером, но никто из них не рискнет отправиться в мертвый город ночью. Если я хочу выжить, мне придется полагаться только на себя. Из кафешки нужно уходить. Убежище ненадежное. Опираясь на стену, медленно, шаг за шагом, продвигаюсь к выходу. Нервы напряжены до предела. Затаившись у дверного проема, прислушиваюсь. Слышится ворчание, рычание и шорох шагов. Рядом зубатый, хорошо бы один. Осторожно выглядываю, стараясь не делать резких движений. Вижу, как инопланетное существо пожирает тело Бако. В гневе кричу: «Ах ты, тварь!» Скидываю автомат, но меня опережает громкий ружейный выстрел. «Черт, да что ж ты творишь, идиот?» Ругая стрелка, прячусь в кафе. Громкий выстрел по-любому привлечет новых монстров, как после взрыва. Снова выглядываю наружу. Так и есть. По улице шагает пара зубатых. А вот и нарушитель спокойствия. Парень лет 17 из соседнего поселения. Странно, все поселенцы исчезли в центре города месяц назад. Выходит, не все. Скинул автомат, выскакиваю на дорогу. Выстрел. Мимо. Выстрел. И один из бегущих монстров падает. Выстрел. Второй зубатый рухнул на асфальт. Но тут же поднялся и с рычанием и визгом бросился на меня. Выстрел. Пуля улетает в горизонт. Адреналин придает мне сил, но влияет на меткость. Руки после контузии все еще дрожат. Стреляю очередью, медленно подойдя к поверженному монстру, всаживаю две пули ему в голову. Юноша так и стоит у внедорожника с поднятым ружьем. Выглядит ужасно. Измученный, затравленный взгляд, бледное лицо, растрепанные волосы. Нас разделяет всего несколько метров. «Почему не стрелял?» — свирепея спрашиваю, медленно приближаясь к нему. «Так патрон всего один был». «Ясно. Ружье опусти. Где остальные?» «Их больше нет», — с дрожью в голосе отвечает хлопец. Больше ничего спросить не успеваю, так как слышу тихое урчание мотора, которое становится все громче. «Это они! Надо бежать!» — дрожащим голосом произносит парень. «Кто они?» «Невероятно, но судя по тому, как пацан трясется, ничего хорошего встречи не сулит». Тащу его в кафе, больше-то спрятаться негде. Через несколько минут рядом с УАЗиком затормозил бронетранспортер. Из него выскочили вооруженные люди, рассредоточились. Затем из бронемашины появились еще двое. Высокий мужик в кожаной куртке и коротышка в темно-зеленой парке с капюшоном и широких штанах защитного цвета в противогазе. Мы с парнем, стараясь не шуметь, решаем покинуть кафе через запасной выход. Однако выйти на улицу нам не удается. Мимо входа проходит еще одна вооруженная группа, и их лица скрыты под капюшонами. Пришлось прятаться за прилавком. Кстати, вовремя, потому что через несколько минут началась канонада выстрелов. Испугавшись, парень бросился к выходу, но поскользнулся и с шумом грохнулся на пол, а затем, слава богу, стрельба прекратилась. Не слышно ни шагов, ни руганий, ни стонов. «Эй, малец, зовут тебя как?» «Тимур, и чё?» «Гранату ты кинул?» «Не, Меликен в инопланетян метнул, он же вас в кафешку затащил, а потом они со здоровяком машину пошли изводить и...» «Ясно. Вставай на выход. Кажись, вояки порешили друг дружку». «А если нет?» «Ты собираешься прятаться здесь вечно?» «Нет, конечно». «Тогда следуй за мной». Мы вышли наружу. Все, кто защищал бронетранспортеры, нападавшие на них, мертвы. Ближе всех к нам лежит чел в противогазе, лицом вниз. Я направился к нему. Тимур семенил следом. «Он мертв?» «Да сейчас проверим». Присев, я попытался повернуть его на спину, но он неожиданно и быстро повернулся. Лезвие ножа пронеслось в нескольких сантиметрах от шеи, едва успевая увернуться. Мой кулак на автомате поздоровался с подбородком нападавшего, отправив его в глубокий нокаут. Срываю противогаз, вижу лицо девушки. На вид не старше 25 лет, у нее волнистые волосы цвета черного дерева, темные брови, изогнутые к переносице. Это придает ее лицу грозный вид. Небольшой ровный нос и пухлые губы делают ее поистине красивой, несмотря на крупную челюсть. «Вали ее!» — крикнул парень, бросившись к девушке. Едва успеваю его остановить. «Ты чё, с цепи сорвался?» Взгляд у парня злой, агрессивный. «Ты чё, это же Виктория Хитман!» «Хитман!» Произношу по слогам слово знакомое, но не могу вспомнить, где его слышал. «И что с того?» «Она заманила нас в город!» «А вот это уже любопытно, думаю, связывая девушку. Рассказывай, пока она в отключке». «А чё рассказывать? Пришла к старости, она обещала райскую жизнь, а в итоге нас заперли в лаборатории». «Что ещё за лаборатория?» «Чёрт её знает, я сбежал на второй день». «Зачем подрезал нашу машину?» Юноша смутился, но лишь на мгновение. «Хотел свалить из города. Меликян согласился помочь. У меня мать армянка». «Ах, Бако, как же нелепо ты погиб. И Юрку с собой забрал. А зачем в кафе поехали?» «Братишку младшего забрать». «И где он?» «Сурен прячется на крыше, а чё?» «Зови. Нужно собрать оружие и унести Хитман подальше отсюда». «Ну чего уставились, козлы?» Глаза девушки, полные гнева, казалось, испепеляли нас. Если бы не связанные руки, держу пари, она бы уже вскочила со стула и бросилась в драку. Голос у нее низкий, властный. Смотрю на нее и не могу понять, откуда в человеке столько злобы. «Соки, развязали быстро!» Продолжает кричать пленница, скаля зубы. Пытается храбриться, но по глазам вижу, боится. Ее лицо побледнело, казалось, еще немного и упадет в обморок. Хотя не должна. Пуля прошла на вылет, крови потерял немного, рану я перевязал. «Короче, предлагаю сделку. Отпускайте меня, я замолвлю за вас словечко перед своим. Даже обещаю помочь выбраться из города. Я свое слово держу». Мы с Тимуром переглянулись. Думаю, парень был в еще большем замешательстве, чем я. Равнодушно спрашиваю. «Кому своим?» «Ха-ха, вот ты! Я уж думал, вы не мы!» — рассмеялась девчонка, обретая уверенность. «Я из нового правительства. Наши люди повсюду!» «Что за бред? В городе давно обитают только инопланетные твари. Демонстративно подхожу к окну и кричу. Правительство! Ау!» «Да шутишься! Развязывай, иначе вам хана!» Опять пафос и пустые угрозы. Я усмехнулся. Ей страшно, но она пытается нас запугать. Разумеется, я не собираюсь ее отпускать, поэтому задаю следующий вопрос. Кто напал на вас? Повстанцы. Пытаются захватить власть. Я рассмеялся. Чего скалишься? Прорычала девушка. Не веришь мне? Зачем заманила поселенцев в лабораторию? Не твое собачье дело. Если так, то пока. Отвечаю спокойно, поворачиваясь к Тимуру. «Иди за братом, будем выбираться из города». Парень удивленно посмотрел на меня, но спорить не стал. Закинул рюкзак на плечо, взял автомат и вышел в коридор. «Руки развяжи!» – потребовала девушка. «Свои найдут и развяжут». Бросает, покидая комнату. Едва я вышел, как услышал грохот стула и ее голос, зовущий меня. «Стой! Стой! Вернись! Пожалуйста!» Я остановился. Тимур, не успевший выйти из квартиры, вопросительно посмотрел на меня. Девчонка снова застонала. «Вернись! Прошу!» Закатив глаза, я мотнул головой в сторону квартиры. Лицо парня оживилось. «Они меня убьют!» С тоской произнесла девушка, лежа боком на перевернутом стуле. «Командир группы решил, что это я их предала». «Он же мертв». «Он да, но на базе в центре города есть другие. Он передал им информацию по рации». «Тогда зачем ты нам угрожала?» «Чтобы отпустили, конечно». «Зачем нам тебя отпускать? Чтобы пулю в спину схлопотать?» «Я не доставлю проблем, обещаю. Я свое слово держу». «Бла-бла-бла, говорила уже». «Возьмите меня с собой, пожалуйста. Ни одной никак». «Рассказываю о правительстве, базе, лаборатории и поселенцах, а там посмотрим». «Правительство действительно существует и находится в Новосибирске. Месяц назад наш отряд и группа ученых перебросились сюда. Мы разместились в бомбоубежище под зданием областного правительства. Там же находятся лаборатории». «Поселенц там?» «Нет, их 3 дня назад перевезли в Новосибирск». «Зачем?» «У правительства договор о поставках с инопланетянами». «Зубатыми?» «Не зубатые, это что-то вроде зверья. Мозгов нет, одни инстинкты. А их хозяева в кораблях сидят. Выйти не могут, воздух наш для них смертелен». «И что поставляет, мать его, правительство врагам?» «Людей, конечно. Потому новосибирцев и не трогают, живут и проблем не знают». «Стою, молчу, пытаюсь осмыслить услышанное. Жесть! Наверное, стоило ее сразу пристрелить». «Получается, на вас напали повстанцы, а ты наемник правительства». «Наемник с иммунитетом». «Иммунитетом? От кого?» «От зубатых, конечно. Вот только от пули он не спасает, а у нового правительства и правда руки длинные». «Что думаешь?» – спрашиваю Тимура. «Ну, вроде правду говорит», – промямлил паренек. Я чуть не рассмеялся. «Ох уж эти бабы, на городе там и мужики верим». «С повстанцами связаться знаешь как?» Девушка качает головой, отводя взгляд. «Зато знаю, где находятся гаражи нового правительства. Мы можем попытаться украсть бронеавтомобиль. Охрана-то всего 5 человек». 5 бойцов. Это, конечно, внушительная сила, но можно попытаться. Все же лучше, чем пешком пробиваться через толпы инопланетян. Одному вырваться из лап мертвого города сложно, а вывести 2 пацанов, считай, невозможно. Но если раздобыть колеса, шансы есть. Развяжу, но оружие, естественно, не получишь. Не верю я твоим россказням. Да не нужен тебе ствол, раз иммунитет имеешь. Иди к гаражам, но учти, дернешься, пристрелю. Поняла? Девушка, одарив меня хищной улыбкой, молча кивнула. Пробираемся темными дворами к центральному рынку. Рядом с ним находится автохозяйство, иначе говоря, гаражи нового правительства. Со слов Виктории, которая вовсе не Хитман, вспомнил, что это главный герой серии компьютерных игр, а Соколова. Гаражи, конечно, под охраной, но всего лишь 5 человек, так что мы справимся. Впереди послышалось рычание. Наемница подняла сжатую в кулак руку. Нужно отдать ей должное. Она прижалась к стене и присела, оглядываясь в полоборота. Опытная стерва. Не вздрагивает от каждого рыка, как пацаны. Прямо по курсу находится магазин «Пятерочка». С одной стороны, это хорошо. Можно пополнить запасы воды, ее почти не осталось. Но с другой стороны, именно оттуда доносится рык. Виктория подергала дверь, жестом показала, что она закрыта. «Не беда, найдем другой магазин. Пошли дальше», — говорю, подходя к ней. Однако девушка, вытащив из волос шпильку, склонилась над замком. Присев на корточки, она почти слилась с фоном магазина. «Мимо пройдешь, не заметишь». Вот прям интересно, что еще чертовка умеет? Меньше минуты, и замок с легкостью открылся. Я по достоинству оценил мастерство Виктории. Обычно мы с Бакой и Гирей действовали более грубо и шумно. Эх, будь у нас такой спец по замкам, не пришлось бы таскаться в ленту. И друзья, возможно, остались бы живы. Смотрев на меня, девчонка хищно улыбнулась. «Мальчики, вперед!» «После вас, мадам». Забросив автомат за плечо, я вытащил удав и последовал за ней. Парни прикрывают нас сзади. В помещении темно, затхлый воздух. Виктория включила фонарик, но когда снова раздалось рычание, ей пришлось его выключить. Осторожно продвигаясь вдоль стеллажей, замечаю впереди зубастого. Здесь немного светлее из-за небольших грязных окон, через которые проникал тусклый свет с улицы. А вот запах разложения становился невыносимым. На этот раз я не промахнулся, и тело монстра с грохотом рухнуло на пол. Замерев, прислушиваюсь, ожидая нападения, но, кажется, в магазине больше никого нет. Подойдя к поверженной твари, останавливаюсь, осматриваюсь и возвращаюсь к своим спутникам. «Тимур, Сурен, пополните запасы воды!» Перезаряжаю пистолет и ловлю на себя ошарашенный взгляд наемницы. Ее поведение сбивает с толку. Тихо спрашиваю, «Чего пялишься?» Внезапно девушка присела и вытянула руку в сторону стеллажей. В тот же миг раздался грохот. Повернув голову, вижу Сурена, пытающегося выбраться из-под инопланетного детеныша. Тимур лежит рядом, не подавая признаков жизни. Понимая, что стрелять опасно, я растерялся. В следующее мгновение мимо меня пронеслась наемница и сбила ногой тварь с парня. Краем глаза замечаю еще несколько мелких инопланетян, а затем еще и еще. Их слишком много. Шагнув вперед, чтобы не задеть своих, начинаю стрелять. Первый зубатый упал, за ним последовал второй, третий и четвертый одновременно. Торговый зал наполнился визгом. Сурен привел в чувство брата и потащил к выходу, но путем преградило десятка два инопланетян. Я поспешил на помощь, но, заметив лестницу, остановился и крикнул «Сюда! Быстрей!». Поднявшись на второй этаж, продолжаю отстреливать наиболее настойчивых преследователей и вдруг замечаю, как из кобуры выскользнул пистолет. Справа стоит наемница, впервые на ее лице нет игривой ухмылки. Она хватает оружие, и мы вдвоем отстреливаемся от мелких тварей. «Сюда!» — кричит Тимур. «Сурен нашел выход на крышу!» Решив, что достаточно задержали погоню, мы побежали за парнем, в полутьме петляя между перевернутыми полками с товарами. Нас подгоняло громкое рычание и визг. Рычал явно не детеныш. Забежав в комнату, из которой Тимур светил фонарем, закрываю дверь. Парни двигают к ней стол. Надеюсь, это хоть немного задержит зубатых. Поднимаемся на крышу. Внимательно осмотрев окрестности, Виктория произносит. «Видишь бетонный забор?» «Да». «Это и есть автохозяйство, там безопасно». «Сейчас нигде не безопасно», отвечаю. «Ты спасла мне жизнь. Почему?» «Говорила же, одно не выжить». «У меня к ней много вопросов, но все их приходится отложить. Мы спускаемся, перебегаем дорогу и мчимся к автохозяйству. Вдоль забора доходим до КПП». Шлагбаум сломан, рядом с ним два тела, по-видимому, охранники. Прежде чем заходить, решаем передохнуть, спрятавшись за остовом сгоревшего грузовика. Наемница крутит на пальце удав, и на ее лице снова появляется хитрая улыбка. «Заберешь?» «Оставь себе», — отвечаю, протягивая ей три оставшиеся обоймы. «Лишняя пара рук не помешает». Было глупо лезть в самое пекло, да еще тащить с собой молодняк. Новое правительство меня мало интересовало, и вряд ли оно что-то способно изменить. Повстанцы, как средство покинуть мертвый город, могли бы помочь, но я не особо на это рассчитывал. Еще что-то нужно решать с наемницей. Тычок в плечо вывел меня из раздумий. «Чего завис? Нам пора!» «Туда?» — спрашиваю, глядя в сторону КПП. Наемница рассмеялась, а я напрягся. «Не ссы, там никого нет!» «Подожди, что значит нет? Ты же говорила...» «Я помню, что говорила, но их убили до нас». «Откуда ты знаешь? Может быть, они прячутся?» «Двое лежат у шлагбаума в лужах собственной крови, третий на крыше с простреленным черепом, а ноги четвертого торчат из будки». «Интересно, кто на них напал?» «Повстанческая армия», — произнесла наемница, наводя на меня ствол. Я нервно рассмеялся, наблюдая, как якобы мертвые охранники поднимаются и бегут к нам. Парни стояли, боясь пошевелиться. «А знаешь, я не удивлен». «Поясни». Лежащие у шлагбаума старались изобразить мертвых, но их позы подозрительно похожи. Снайпер за несколько минут до нашего появления выбросил окурок сигареты, и тот до сих пор дымится на краю крыши. Ну и когда одна конечность чешет другую, трудно поверить, что это ноги покойника. В общем, не понимаю, к чему весь этот спектакль. Вероятно, потому что никакого бронеавтомобиля здесь нет. «Конечно, есть, и не один», — ответила Виктория, убирая оружие. «Но чтобы выбраться из города, вам будет достаточно одного внедорожника. Остальные заберем мы». «Нам и правда предоставили автомобиль, патроны, еду и воду. Однако, когда братья узнали, зачем наемница повела поселенцев на базу нового правительства, они отказались ехать со мной. Все дело в охоте. Новые власти действительно заключили договор с инопланетянами, но иногда те просили устроить сафари для своих зубатых питомцев. В качестве жертв, естественно, выступали небольшие группы людей. Поселенцы должны были стать одной из таких групп. Узнав об этом, повстанцы переправили поселенцев сначала на базу нового правительства, а затем в тренировочный лагерь под Новосибирском. Официально там готовили рекрутов для правительственной армии, на самом деле обучали повстанцев. «Ты мог бы?» «Не продолжай», — перебив Викторию, начал я. «Это не моя война. Вы собираетесь прятаться в лесах, но рано или поздно вас найдут. Если сообща бороться с захватчиками...» «Бороться бесполезно. Все зашло слишком далеко», — сухо отвечаю, заводя мотор. Виктория бросает мне на колени удав и молча уходит. Возможно, она считает меня трусом, но это не так. Я просто не могу оставить Петровича, сестру и племянников Меликена, а также многих дорогих мне людей, среди которых в основном женщины и дети. Кроме меня им некому помочь. Все-таки Виктория была права. Еду на внедорожнике, безжалостно давя зубатых. Еду медленно, объезжая завалы и брошенную технику. Но это уже не имеет значения. Главное, скоро увижу своих друзей. Я решил увезти их на север, в тайгу. Там нас точно никто искать не будет. Мертвый город остался позади. Сворачиваю на проселочную дорогу, известную только мне. Примерно через 20 минут останавливаюсь возле запертых ворот. Заглушив мотор, выхожу из машины, осматриваюсь, не обнаружив охраны, расстраиваюсь. Люди покинули это место. Перебравшись через забор, отворяю ворота. Увидев кровь на земле, достаю удав. Решаю не загонять машину внутрь и направляюсь к однокомнатным жилым домикам. Первым осматриваю дом Петровича. «Есть кто?» — кричу с порога. Ответ — тишина. Прошел в комнату. Постель скомкана, одеяло в крови. Вышел на улицу, зашел в следующий домик. Такой же беспорядок, как и у Петровича, а у порога лужа высохшей крови, но тоже никого нет. Неужели на них зубатые напали? Но как они проникли внутрь? Ворота закрыты, ограждение высокое и надежное. К тому же вне города инопланетяне встречаются нечасто. Иногда, конечно, случается гон или миграция, но преграду твари обычно обходят стороной. Нет, здесь что-то другое. Осталось выяснить, что именно. Выйдя на улицу, замечаю движение внутри гаража. Подкравшись к распахнутым воротам, громко и четко кричу: «Выходи с поднятыми руками и без глупостей!» Прошло секунд 20, прежде чем ответил прокуренный старческий голос. «Кот, ты что ли?» «Петрович, старый черт!» — радостно воскликнул я. Старик поднялся из угла, вылез из-под кучи покрышек. «Молодец, хорошо спрятался. Сразу бы и не подумал его там искать, зато он мог легко меня порешить, войдя молча. Держа в одной руке ружье, старик стиснул мне другое, а затем заплакал. «Котяр, родной, да где ж ты пропадал?» «Да попали в переделку, а вы тут как? Где все?» «Миш, они...» «Один я», — прокряхтел дед и снова заплакал. Сидим на траве у машины. Я достал из багажника консервы, Петрович притащил самогон. Молча выпили. «Кто напал?» «Какое-то новое правительство», — с отвращением ответил дед. «На рассвете по-тихому вырезали дозорных, открыли ворота, затем впустили целую стаю зубатых тварей. Если б ты видел, Миша, это было ужасно. Сестру Меликяну с детьми растерзали прямо во дворе. Хорошо, Бако не слышит. Кстати, где он и Гиря?» «Их больше нет». «Тогда выпьем за них». «За всех наших», — поддержал я. Позже я рассказал Петровичу о своих скитаниях, о встрече с Тимуром, Сураном и Викой. Конечно, упустил некоторые подробности о наемнице. Предложил вместе поехать к повстанцам. «Не поеду, ты уж прости», — отрезал Петрович. «Стар я после всего этого. Присмотрю за могилками и ешь их по кусочкам». «На огороде похоронил». Дед кивнул и неожиданно совершенно трезвым голосом произнес. «Сынок, я бы и тебя не отпустил, но кто-то должен отомстить». «Не сомневайся, Петрович, они свое получат». Я оставил старику еды и патронов. Мы обнялись, и я уехал. Ночь провел в машине, почти не сомкнул глаз, ворочался, вспоминая лица друзей, их слова и улыбки. Утром отправился в город. Дальнейшие события развивались как в кино. Я выехал на трассу и чуть не столкнулся с рефрижератором, на боку которого красовалась надпись «Новое правительство России». Резко затормозив, успел сдать назад, но машина, проехав несколько метров, заглохла. Выскочив из нее, собрался бежать, но услышал противный скрип. Обернувшись, увидел, как из грузовика сначала выпрыгнул мужик в камуфляже, а затем пять зубатых существ. Вояка, объясняя что-то инопланетным тварям, указывал в мою сторону. Увиденное ошеломило, но лишь на несколько секунд. Я осознал, что бежать и прятаться бесполезно, надо бороться. Надо вернуть мертвому городу его имя, человечеству — планету. Звучит пафосно, но такова реальность. Укрывшись за машиной, я приготовился к стрельбе, но в этот момент раздался оглушительный взрыв. Когда дым рассеялся, ко мне подъехал один из самых распространенных бронеавтомобилей в вооруженных силах России – внедорожник «Тигр». За рулем сидел коренастый мужчина, рядом с ним Виктория. Заметив в руках водителя банку пива, я не смог сдержать своего желания и спросил: «Можно мне тоже пиво?» «Кот, ты чего себе позволяешь?» – воскликнула Виктория. «Нормально, Вик», – перебил ее мужчина. «Он это заслужил». Лопнула дверь. Виктория подошла ко мне и протянула жестяную банку с пенным напитком. «Знакомься, полковник Дмитрий Смирнов, командующий повстанческой армией». «Сержант Михаил Котов», — представился я, отдавая честь. «Чините машину и догоняйте», — крикнул Смирнов. «Вика покажет дорогу». Тигр рванул с места. «О, ты что, меня здесь бросишь?» — воскликнула Виктория. «А ну, вернись!» Отхлебнув пенного, я улыбался. С любовью и уважением к слушателю, читал актер Костя Суханов.